Глава 39. 10 июля. Понедельник. Зак. Ты случайно не посылка? Это вряд ли. Почему же мне хочется, чтобы тебя доставили ко мне в течение 24 часов? Боже, твои шутки все хуже и хуже. Но ты улыбнулась? Возможно. Супер. Теперь ты передо мной в долгу. За то, что твои бородатые шутки вызывают у меня улыбку? За то, что я тебе нравлюсь, и тебе хочется меня порадовать. Ага, мечтай, ямочки. Мечтаю. А теперь скажи, что придешь ко мне домой вечером. Я сегодня не работаю. Не могу. Мне нужно выгулять мою черепашку. Ты меня просто убиваешь. Она отвечает не сразу, и, глядя на надпись «Печатает», которая то появляется, то исчезает на экране телефона, я уже готов написать ей, что пошутил. Сердце сейчас выскочит из груди. Да что ж, блин, со мной такое? Когда я снова стал 16-летним пацаном, переживающим из-за того, что подумает девчонка? Прости, я сегодня в паршивом настроении. Змеи одолели. К счастью, нет. Скорее, личное. Что ж, считайте, что я заинтригован. Не собираюсь признавать, как мне тревожно. Тревожно за нее. И как хочется любой ценой исправить ситуацию. Все в порядке? Она снова долго не отвечает. И вместо того, чтобы пялиться в экран телефона, я кладу его на деревянный стол во дворе своего дома, смотрю на море и потягиваю кофе. Приходится напрячь все силы, чтобы перестать мысленно составлять список бедствий, которые могли обрушиться на Ками, и заранее пытаться их разрулить. И снова спрошу, да когда это со мной случилось? Я ведь не в первый раз завожу отношения с женщиной. Но впервые за свои 45 лет я не могу думать ни о чем, кроме этой самой женщины. Специально пораньше встаю, чтобы отправить ей сообщение до того, как она уйдет на работу. Просто чтобы заставить ее улыбнуться. Считаю часы до момента, когда у нее закончится рабочий день, и она придет в бар. А я буду смотреть, как она прикалывается с Фрэнком и пьет дурацкий апероль-шприц. Который на вкус, кстати, сущее дерьмо. Но кому какое дело, если он вызывает у нее улыбку? Держу ее за руку каждый вечер, провожая обратно до приморского клуба. А потом мы обжимаемся перед дверью ее апартаментов, как подростки. А теперь еще и бросаюсь на телефон, как только от нее приходит ответ. И я едва не роняю его прямо в море. Все нормально. Просто женские штучки. Женские штучки. Женские штучки? Так вот в чем дело. Ну, это легко поправить. Но если дело только в женских штучках, приходи ко мне, и я улучшу тебе настроение. Фу, Зак, ну и скотина же ты! Для протокола, я не занимаюсь сексом во время месячных и минеты не делаю. Не делаешь минеты? Нет, я этого не люблю, а я никогда не делаю то, что мне не нравится. Можешь теперь меня бросить, если я тебя разочаровала. Дело плохо. Я понимаю, что происходит, потому что уже неплохо изучил Ками, а еще потому что вырастил дочь. В таких сообщениях слишком много нехорошего подтекста, и смс-ками эту потенциальную бомбу не обезвредишь. Так что я просто нажимаю вызов, подношу телефон к уху, выслушиваю три гудка, а потом она отвечает. «Что?» «Твою мать! Хорошо, что я позвонил. Она явно за что-то на меня злится». «Ангел!» «Зак, я занята. В чем дело?» «Приходи ко мне вечером». «Я же сказала!» «Ками, да мне плевать!» Она молчит. Каждый раз, когда она отвечает не сразу, я слегка горжусь тем, что мне удалось ее озадачить. Мужчинам никогда не плевать. Теперь понимаю. Это очередной ее экзамен. Она рассказывала мне о них в тот первый трезвый вечер в баре. рассказывала, что испытывает людей, чтобы понять, по-настоящему ли им дорога, способны ли они вынести ее в самые черные моменты. Очевидно, она так и не поняла, как мне от нее снесло крышу, как я обожаю каждый из ее так называемых недостатков, которым она ведет строгий учет. Ведь, по ее мнению, из-за них люди могут бросить ее или предать. Интересно, кто же помог ей составить этот список? Только ли утырок Джейсон? А может, еще и мать? Из лучших или не лучших побуждений? Или общество, которое вечно давит на женщин, пытаясь подогнать их под стандарт и диктовать, какими им быть и чего хотеть? Или это в натуре самой Ками постепенно раскрываться и выставлять на показ все, что она считает в себе уродливым, чтобы отпугнуть тех, кто подобрался слишком близко и может ее ранить? С первого момента откровенности между нами я понял, что сколько бы времени Ками не потребовалось, чтобы счесть меня достойным и впустить в свою жизнь, я буду терпеливо ждать, постоянно доказывая, что все эти так называемые «недостатки» на самом деле являются ее достоинствами. Доказывать, что она не должна ни перед кем притворяться, а передо мной особенно. Доказывать, что она прекрасна такая, какая есть, а тот, кто этого не понимает, не достоин ни ее самой, ни ее времени, ни ее энергии. А мне плевать. Она молчит, и я тоже не пытаюсь продолжать разговор. Меня все бесит. Понимаю. Она вздыхает, и я точно знаю, что она сейчас закатывает свои большие, прекрасные, карие глаза. Я всегда вредничаю, когда у меня месячные. Не думаю, но в любом случае ничего страшного. Я заставлю тебя смотреть сопливые женские фильмы и, скорее всего, буду плакать. Что ж, закуплю побольше носовых платочков. Она все продолжает свой экзамен, пытаясь отпугнуть меня и доказать себе, что была права. Не миленько хлюпать носом, а вопить и заливаться соплями в стиле Ким Кардашьян. Не в курсе, что это значит, но уверен, что меня это не смутит. Она еще несколько секунд молчит, потом вздыхает, и я интуитивно понимаю, что это не тот вздох, который следует читать «Ладно, черт с тобой». Она все еще не сложила оружие. «Зак, Ками, у меня дочь. Я сам ее вырастил. Покупал ей тампоны и шоколадки и терпел, когда она орала на меня за то, что я принес мороженое не того сорта. Я все понимаю, и мне плевать. Мне правда все равно. Только козлы злятся на девушек из-за месячных, а я, кем бы ты меня ни считала, уж точно не из таких. Я соскучился, понимаешь? Хочу провести с тобой ночь. Хочу, чтобы ты спала в моей постели. Хочу заново проиграть наше первое утро вместе, чтобы ты сидела в моей футболке, а я жарил тебе яичницу, или оладьи, или бекон, или что ты там захочешь съесть». Она молчит. Я тоже молчу, а потом пробую снова. «Что скажешь, Ками? Останешься сегодня у меня?» И жду. Жду, кажется, вечность. У меня ведь хватает яиц признать, что если она откажется, это ощутимо меня заденет. Наконец Ками вздыхает. На этот раз это вздох, означающий, что я победил. «Правильное мороженое с крошками печенья», — негромко говорит она. «Понял. Знаю, по голосу слышно, что я улыбаюсь. А еще я знаю, что она качает головой и сама невольно улыбается. И почему мне кажется, что у тебя на щеках сейчас ямочки?» «Потому что они всегда там, когда я с тобой говорю, Камила». «Боже, это, наверное, будет моя любимая». «Любимая?» «Моя любимая бородатая шутка». И я не решаюсь сказать ей, что это не шутка. Ни разу. Не шутка. Когда над дверью звякает колокольчик, меня охватывает паника, потому что я без понятия, что я тут делаю. Я ничего в этом магазине не понимаю. Как болван читаю названия кремов, масел и еще каких-то продуктов для ухода. Тут целый стенд расчесок и щеток, и часть из них больше смахивает на орудия пыток. А я-то вообще не помню, когда в последний раз причесывался. Нарочно стригусь коротко, чтобы для приличного вида достаточно было просто пригладить волосы. Напоминаю себе, что пришел сюда ради Ками, и иду к стойке. Зачем притворяться, будто я во всем этом разбираюсь, когда можно позвать эксперта и попросить указать мне путь? Чем я могу вам помочь? Приветливо, но слегка растерянно спрашивает продавец. Мне нужно кое-что. Так и хочется себя треснуть. Я же зачем-то приперся в магазин. Уж, наверное, мне здесь кое-что нужно. Всякое для волос. Боже, Зак, всякое для волос? Да ты же в отделе средств по уходу за волосами. Немолодая женщина прикусывает губы, чтобы не рассмеяться. И как на нее злиться? Наверняка это просто умора наблюдать, как я тут мнусь. Трясу головой, чувствуя, как губы расползаются в улыбке. И пробую в третий раз. У меня есть девушка. Женщина. Подружка. Я снова качаю головой. Боже, праведный. Мне 45. Мне 45. И я без понятия, что делать. Я даже не знаю, как объяснить, кем мне приходится Ками. Вначале она мне сказала, что у нас просто летний роман. Но вскоре стало ясно, что нас связывает нечто большее. Мы оба это знаем. Но если ей об этом сказать, она начнет спорить и уверять, что мы просто друзья с привилегиями. Тогда мы точно поссоримся, ведь я стану возражать. Но сейчас времени пускаться в объяснение нет, потому что продавец с улыбкой кивает. «Поняла». «Вы ей что-то хотите купить?» Вздыхаю с облегчением. «Да, мне нужно кое-что ей купить». Растерянно, но решительно окидываю взглядом магазин. В прошлый раз, оставшись у меня ночевать, она сказала, что ей не хватает каких-то штук. Но вот я и хочу, чтобы в этот раз у меня все было. Женщина теплеет лицом, и я не уточняю, что все это мне нужно... чтобы Ками больше не отказывалась проводить у меня ночь. Она вроде говорила «шапочка для сна» и «наволочка». Наверное, глупо тратить деньги на вещи, которые у Ками уже есть. Бар сейчас приносит не так много дохода, но я что угодно готов отдать, лишь бы ей было удобно. Лишь бы показать, как много она для меня значит. Лишь бы убедить ее дать мне шанс. «Поняла. Не переживайте. Я знаю, что ей нужно». Продавец выходит из-за стойки и жестом приглашает меня следовать за ней. «Расскажите, какие у нее волосы?» Я рассказываю, и через 20 минут выхожу из магазина с тяжелым пакетом, опустевшим кошельком и улыбкой на лице.